Алгоритмы написания букв. Предлагаемый порядок распознавания и письма букв, как показывает опыт, наиболее удобен для обучения. Он чередует письмо графически простых и сложных букв, гласных и согласных букв, что позволяет уже на первом уроке записывать слоги и простые слова. При обучении письму шрифтом Гебальта строчные и заглавные буквы не различают, так как клетки прибора для письма одного размера. А. Соединить шестую, первую, третью точки, а затем пятую и вторую. М. Соединить последовательно шестую, четвертую, восьмую, первую, третью точки. У. Соединить четвертую, пятую, вторую точки, затем первую, третью и шестую. И. Последовательно соединить четвертую, шестую, первую, третью точки. Р. Последовательно соединить шестую, четвертую, первую, вторую, пятую точки. Ш. Последовательно соединить четвертую, шестую, третью, первую точки, а затем седьмую и девятую. Л. Последовательно соединить шестую, первую, третью точки. Н. Сначала соединить четвертую и шестую точки, а затем первую и третью, пятую и вторую точки. О. Обвести клетку по периметру, начиная с шестой точки. Т. Соединить четвертую и первую точки, затем седьмую и девятую. К. Соединить четвертую и шестую точки. Потом последовательно соединить первую, пятую, третью точки. И. Написание буквы «ы» в приборе для письма по Брайлю требует от учащихся особых умений и навыков, так как здесь задействовано все девятиточие. Соедините последовательно четвертую, шестую, девятую, восьмую, пятую точки, а затем первую и третью. С. Соединить последовательно первую, четвертую, шестую, третью точки. Д. Алгоритм письма буквы Д соответствует алгоритму письма буквы Л с дополнительным соединением шестой и третьей точек. П. Соединить шестую, четвертую, первую, третью точки. Х. Буква Х имеет вид обычной плоскопечатной буквы. Соединить шестую и первую, затем четвертую и третью точки. З. Последовательно соединить четвертую, первую, пятую, вторую, шестую точки. Е. Обвести клетку прибора по бортику. От первой до четвертой, от четвертой до шестой, от шестой до третьей точки, затем соединить пятую и вторую точки. В. Буква В адаптирована для написания в клетке прибора. Она пишется без отрыва ручки от бумаги соединением первой, четвертой, шестой, третьей, второй, пятой и первой точек. Ж. Пишется по алгоритму буквы Х с дополнительным соединением седьмой и девятой точек. И краткое. Письмо буквы И краткое выполняется по алгоритму письма буквы И с проведением небольшого штришка вокруг седьмой точки. Ё. Букву Ё при письме шрифтом Гебальта удобнее исключить, заменяя ее буквой «Е». Мягкий знак. Последовательно соединить четвертую, шестую, третью, вторую, пятую точки. Б. Пишется по алгоритму буквы «В», исключая соединение пятой и первой точек. Г. Последовательно соединить первую, четвертую, шестую точки. Ч. Соединить последовательно четвертую, пятую, вторую точки, а затем первую и третью. Я. Последовательно соединить третью, первую, пятую, вторую и шестую точки. Ю. Буква Ю при письме шрифтом Гебальта заметно отличается от ее общепринятого написания. Письмо буквы Ю осуществляется по алгоритму письма буквы К с дополнительным соединением первой и третьей точек. Э. Соединить последовательно четвертую, первую, третью, шестую точки, а затем пятую и вторую. Ф. Соединить последовательно пятую, четвертую, первую, вторую, пятую точки, а затем седьмую и девятую. С. Соединить последовательно четвертую, шестую, третью, первую точки, затем третью и восьмую. Ща. Письмо буквы Ща осуществляется по алгоритму написания буквы С с дополнительным соединением седьмой и девятой точек. Твердый знак. Соединить четвертую, седьмую, девятую, третью, вторую и восьмую точки.